не производя никакого действия. Для того же, чтобы избрать из этих способов восприятия наилучший, нужно кратко перечислить средства, необходимые для достижения нашей цели, а именно следующие. Первое – точно знать нашу природу, которую мы желаем усовершенствовать, и вместе с тем столько знать о природе вещей, сколько необходимо. Второе – чтобы мы могли отсюда правильно устанавливать различия, сходства и противоположности вещей. Третье, чтобы правильно понимать, что с ними можно сделать и что нет. Четвертое, чтобы сопоставить это с природой и силами человека. Отсюда легко уясняется высшее совершенство, к которому может прийти человек. Приняв все это соображение, посмотрим, какой способ восприятия нам должно избрать. Что касается первого, само собой явствует, что понаслышке, помимо того, что эта вещь весьма недостоверная, мы не воспринимаем никакой сущности вещи, как это видно из нашего примера. А так как единичное существование какой-либо вещи не познается, если не познана ее сущность, как это мы увидим далее, то отсюда мы ясно заключаем, что всякая достоверность, которой мы обладаем понаслышке, должна быть исключена из наук. Ибо просто понаслышке, там, где не предшествовало собственное понимание, никто никогда не сможет достичь знания. Что касается второго способа восприятия, то и о нем никак нельзя сказать, что он содержит идею той соразмерности, которую ищут. Примечание. Здесь я несколько пространнее поведу речь об опыте и исследую метод эмпириков и новых философов. Спиноза назвал эмпириками и новыми философами, по всей вероятности, Фрэнсиса Бэкона 1561-1626, критика схоластической философии и пропагандиста опытной индуктивной методологии науки и его единомышленников. Помимо того, что эта вещь весьма недостоверная и не имеющая конца, никто никогда не познает этим способом в делах природы ничего, кроме случайных признаков, которые никогда не бывают ясно понятны, если не познаны предварительной сущности. Поэтому этот способ должен быть исключен. А третье, можно некоторым образом сказать, что здесь мы имеем идею вещи, а затем также, что выводим заключение безопасности ошибки. Но все это само по себе не будет средством к тому, чтобы мы достигли своего совершенства. Один только четвертый способ охватывает сущность вещей адекватно и без опасности. Поэтому его и нужно будет более всего применять. Итак, постараемся объяснить, как его надо применять, чтобы мы поняли посредством такого познания неизвестные ранее вещи, вместе с тем, чтобы это было достигнуто наиболее кратким путем. После того, как мы узнали, какое знание нам необходимо, следует указать путь и метод, при помощи которого мы познали бы таким познанием подлежащие познанию вещь. Для этого нужно прежде всего принять во внимание, что здесь нельзя будет отодвигать познание до бесконечности. Другими словами, чтобы найти наилучший метод исследования истины, не нужен другой метод, чтобы исследовать метод исследования истины. И чтобы найти второй метод, не нужен третий. И так до бесконечности. Ведь таким образом мы никогда не пришли бы к познанию истины, да и ни к какому познанию. Здесь дело обстоит так же, как и с материальными орудиями, где можно было бы рассуждать таким же образом. Чтобы ковать железо, нужен молот, а чтобы иметь молот, необходимо его сделать. Для этого нужен другой молот и другие орудия, А чтобы их иметь, также нужны будут другие орудия –